Потом парень вдруг исчез. На его месте оказался пожилой толстый дядька в теплом толстом пальто с каракулевым воротником. Выпили и с дядькой. Взяли еще один графинчик на двоих, платили вместе. Потом и дядька ушел. Он посмотрел на часы, было уже около 10, тоже стал собираться, но никак не мог найти свою шапку, которую хорошо помнил, положил на стул сзади себя и практически на ней сидел, куда же она могла деться. За соседним столиком теснились человек 5 совсем молодых, лет по 17, пили портвейн. Кто-то из них спросил, чего чувак ищет. Он ответил в необъяснимом раздражении довольно резко, что им, может, виднее, чего он потерял. В следующий раз он ясно осознал, где находится, уже возле своего дома. Он стоял на быстро набирающем силу к ночи морозе без шапки, белели правая щека и подглазье, сильно саднила нижняя губа и шатался нижний передний зуб. Во рту был соленый привкус крови. Голова плыла, и он быстро трезвел. Он поднялся на свой этаж, тихо открыл дверь, часы были на месте и показывали 11:45, и сразу прошел в ванную. Зеркало отразило багровое пятно под глазом, расползающееся на правую скулу, треснувшую и быстро распухающую губу, залитой кровью десны. Сплюнув, он быстро снял пальто и внимательно осмотрел его. Сзади пальто было испачкано грязным снегом, а спереди, так и есть на самом видном месте, рядом с застежкой, было небольшое темное пятно от крови. Он аккуратно счистил снег, замыл холодной водой кровь, повесил пальто на плечики, пристроил на вешалке в прихожей сушиться и, не зажигая света, попытался пройти в дяде Петину комнату, но мать не спала и окликнула его, спросила, сколько времени. 12:00, — ответил он, с трудом шевеля разбитой губой, но стараясь говорить разборчиво. «Спи, мам, я тоже ложусь». Мать промолчала. Он быстро разделся и залез в постель, но сна не было. Хмель прошел, болели ушибы. Он вертелся до самого утра, в 6 встал, пошел смотреться в зеркало. Вид был страшный. Он представил себе, как явится на военку, и ужаснулся. Но делать было нечего. Он нашел остатки Нининой пудры в старой картонной коробочке, попытался запудрить фингал, еще покрутился перед зеркалом со стоном, пытаясь поджать нижнюю губу, понял, что скрыть следы вчерашнего приключения не удастся, и стал, постановая, искать кепку. Собираться в университет. Глава 8. Нина показалась в тамбуре. Он, растолкав выходящих, поднялся к ней, поцеловал в щеку, взял чемодан, вылез и подал ей руку. Когда она спустилась по скользким железным ступенькам и оказалась на сером утреннем свету, он заметил ее бледность. Перехватив его взгляд, она сказала, что намучилась ночью, совершенно не спала, в вагоне было невыносимо жарко, проводница топила, как сумасшедшая. Встали в очередь на такси. Нина смотрела в сторону, молчала. Он молчал тоже и думал, что чем дальше молчание, тем труднее будет заговорить. Но в такси Нина, невольно мастясь в толстой цигейковой шубе, которую ей подарили родители, повернулась к нему и что-то тихо сказала. Он не расслышал и переспросил. Она наклонилась к его уху и повторила. Но он все равно не мог понять, поскольку никак не ожидал это услышать.